Мадлен вспомнила содержание записки. «Прости меня, Мадлен, за горе, которое я причиню тебе, но я поняла, что не гожусь для жизни. Все мне отвратительно. Я должна уйти. Знаю, мое решение чудовищно, но я надеюсь, Бог простит великий грех, который я совершаю, отказываясь от жизни, данной мне. Несмотря ни на что, я ухожу к нему, полное доверие». По словам Кароль и Даниэля, накануне она обедала с ними, потом пожаловалась на усталость, в половине десятого ушла к себе и легла в постель. Она не казалась ни подавленной, ни озабоченной. Утром Мерседес хотела войти в ее комнату, но дверь была заперта. Франсуаза не отвечала на стук, позвали консьержа, и он взломал замок. Филипп был в Лондоне, его ждали дней через пять. За это время, размышляла Мадлен, все образуется. Не уляжется только отчаяние Франсуазы. И как она, такая религиозная, решилась на самоубийство? Отвращение, которое внушало ей связь с Жан-Маркой и Кароль, не могло объяснить этот безумный шаг. Тут виновато другое чувство, более сильное, но какое? Разочарование в любви, Патрик, преподаватель русского языка? Не может быть. Совсем недавно они с Франсуазой говорили о нем. Похоже было, что она слегка увлечена Козловым, но не больше. «Ах, как долго!» — вырвалась у Мадлен. «Надеюсь, сегодня нас впустят к ней». «Не думаю», — сказал Жан-Марк. Когда явился доктор Мопель, она уже умирала. Он немедленно вызвал реаниматора, доктора Коруса, и тот потребовал, чтобы ее поместили сюда. Она до сих пор дышит с помощью аппарата, ей делают уколы стрихнина и других возбуждающих средств, но сознание не возвращается. Даниэль обернулся, он был бледен. Губы его дрожали, Мадлен испугалась, что он сейчас закричит. Но Даниэль сдержался и опустил глаза. «Доктор Мопель был на редкость внимателен», — произнесла Кароль своим мелодичным голосом. К сожалению, ему пришлось уехать. Но теперь Франсуазой занимается доктор Корус. Он тоже прекрасный специалист, молодой, энергичный. Светские интонации, Кароль, раздражали Мадлен. Она достала из сумки сигарету и сунула ее в рот. Жан-Марк щелкнул зажигалкой. Мадлен прикурила и затянулась едким дымом, в упор глядя на племянника. В глубине его темно-синих глаз она увидела растерянность, страдание, мольбу. Жан-Марк был в полном смятении. Даже если сестра о нем и не думала, решаясь на самоубийство, он все равно чувствовал себя виноватым. Выпрямившись, Жан-Марк спрятал зажигалку в карман. Кароль не шевелилась. Трудно представить себе, что между ними что-то есть. Кароль уже начинает едва приметно увидать. У нее усталые веки, кожа на шее чуть дряблая, рот зрелой, опытной женщины. А Жан-Марк — сама юность, чувствительный, нервный, избалованный мальчишка с нежной и ранимой душой. И рядом с ним циничная, себялюбивая кокетка, которая держит его в узде. Он и пикнуть не смеет. Сейчас ему стыдно, потому что он увидел осуждение в моих глазах. Да нет, наплевать ему. Просто потрясен несчастьем, которое произошло с сестрой. Но это пройдет. У молодых короткая память, их раны быстро заживают. Мадлен откинулась на спинку стула. Тишина этого светло-зеленого зала действовала как наркоз. Четыре человека затаили дыхание от страха за тлеющую жизнь пятого, а сказать друг другу им было нечего. Заговор лжи. Во имя общего удобства. В атмосфере искренности тревогу и страх было бы легче перенести, чем среди этой фальши. Все помнили о присутствии Даниэля. Мадлен почувствовала, что задыхается, и поднесла руку к горлу. В коридоре послышались шаги. Все четверо разом повернулись к застекленной двери. Нижние стекла были матовыми, а за прозрачными верхними мелькнула белая косынка сестры. «По-моему, о нас забыли», — сказал Жан-Марк. «Может быть, тебе следует пойти туда?» — предложила Кароль.